Пальма. Со звоном топая сапогами по мерзлой земле, плотник Меринов подошел к своему забору и остановился, докуривая цигарку. Хозяйка у него была строга, дома курить не велела, а плотник хозяйку свою уважал. Он постоял у забора, попыхтел дымом, из цигарки сыпались на землю махорочные звезды. Затоптав огонь, плотник распахнул калитку и вошел во двор. «Ну вот», — сказал он, вытаскивая недопеска из-за пазухи, — «вот мы и дома. Видишь этот дом? Это наш. И сарай наш. И вишни наши, шубинки. А пальму не бойся, она не тронет. Пальма, свои!» Плотник опустил недопеска на землю, вынул из кармана мотоциклетную перчатку, кинул на крыльцо, а сам пошел в дом. В открытую дверь блеснула электрическим светом и донесся на редкость приятный, сытный и жирный запах. Эта хозяйка вынимала из печки вечерние щи. Добротный двор был у плотника Меринова. Дом он срубил из толстых сосновых бревен, наличники на окнах разукрасил травяным узором. Под окнами росли коренастые вишни-шубинки. С их веток свешивались длинные серые сосульки. Сбоку от дома был сарай, в котором тепло шевелилась мериновская корова Воря. У сарая стояли козы и собачья конура, покрытые толем. Из конуры вылезла толстая рябая псина. Она зевнула и, заприметив недопеска, лениво гавкнула. Это и была пальма Меринова. Она походила на сосновый чурбак, укутанный войлоком, а на голове у нее росли развесистые уши, которые придавали сходство с пальмой в кадушке. Большим и мокрым, розовым даже в темноте, носом обнюхала пальма воздух, выбрала в себя все запахи, которые имелись в нем, вечерних щей, мотоциклетной перчатки, Наполеона III и даже запах луны, выскочившей на минуту из холодного облака. Запах недопеска пальме не понравился, очень уж был жесткий, жестяной, но в то же время не вызвал особого раздражения. «Что поделать?» — добродушно, наверное, подумала пальма. «Бывают и такие запахи. Беда невелика. Главное — сердце, душа». Потряхивая своими тропическими ушами, подошла пальма к недопеску. Он тут же упал на спину, выставив отросшие в клетке когти. Но пальма не обратила на них внимания. Она высунула огромнейший язык, который был ей явно не по росту, и лизнула Наполеона. Теплым, ласковым и приятным был этот язык. Сравнить его можно было только лишь с корытом, в котором мамаши купают своих младенцев. Вцепиться в такой язык недопесок никак не мог. Он заскулил, подставляя пальме живот и платиновые бока, и в один миг превратился из Наполеона III в обычного щенка. Пальма облизала как следует Наполеона и решила, что запах стал поприличнее. Она подтолкнула недопеска к конуре. Пальма Меринова была вообще-то добродушная хозяюшка. Из тех, которые, зазвавши гостя, сразу же выставляют на стол всякие ковришки и шанишки. Под конурою у нее припрятаны были разные кусочки и огрызочки, и, раскопавши кое-что из своих запасов, пальма принялась угощать Наполеона. Урча, накинулся он на хлебные корки и петушиные головы, а пальма похаживала вокруг него, ласково ворчала, потчевала. Да, пальма Меринова была радушной хозяюшка, и если бы у нее в конуре был самоварчик, она, конечно, раскочегарила бы его.